Но Саша ехать отказался. В то время он страстно увлекся спортом и ходил в дом физической культуры, который содержал исаульский купец Белояров. В Березино Андрей приехал под вечер и, сразу же оседлав коня, отправился на луга. Выпавший утром снег так и не растаял совсем, и теперь схватывался литком. Придорожные травы, увешанные тонкими сосульками, тихо позванивали на ветру, ровно шумели сосны, и в стылом предзимнем небе догорала подслеповатая заря, словно далекий скоротечный пожар. В кронах деревьев тревожно кричали кедровки, и то были единственные живые существа во всем лесу. Андрей скоро озяб и, бросив поводья, поднял воротник тужурки, сутулился в седле и грел руки на шее коня под густой белой гривой. Уже обученный и резвый трехлеток словно почувствовал настроение седока и тоже шел, низко опустив голову, как старый, поживший на свете мерин. Впрочем, и жеребчику было отчего печалиться. Близилась осенняя ярмарка, и судьба его была предрешена. Вместе с угасающей зарей стих ветер, и в природе наступило то состояние, когда кажется, что ты медленно глохнешь, и вместо шорохов и звуков слышен только стук крови в ушах. Онемевшие кедровки сидели нахохлившись, беззвучно падал лед с ветвей, и конь ступал по снегу, будто на кошачьих лапах. Андрей пришпорил его и поскакал галопом, но стук копыт увязал и тонул в мягкой, еще не застывшей земле. Вдруг стало страшно от этой глухоты, от мерцающего льдом леса, бросило в жар, потом озноб пробежал по спине. Необъяснимая тревога исходила откуда-то с высот, из синего вечернего неба, так что было боязно поднять глаза. Андрей скакал, пригнувшись к шее жеребца, и видел лишь стремительно убегающую под копытами дорогу да белую вспушенную гриву. Хотелось крикнуть, разрушить эту тишину, и крик уже был готов вырваться из напряженного горла, но какая-то неведомая сила, а вернее чужая воля удерживала его. Словно кто-то отнял голос, как отнимают бритву у неразумного ребенка. Дорога скользнула в густые ельники и сразу потемнело. Показалось, уже и звезды проступили у самого горизонта. Жеребчик прибавил ходу. Под тонкой кожей на его морде вздулись жилы. На миг Андрею почудилось, что дорога эта ему незнакома, и ведет бог весть куда, иначе как объяснить, отчего охватывает тревога и так долго тянется сумрачный лес? Ведь летом, когда ездили на покос, все было не так. Но конь вынес его на взлобок, и открылся широкий луг, присыпанный снегом. Сразу посветлело, а на белых вершинах скирд еще отражалась красная заря. Андрей соскочил на землю, и, чувствуя, как слезы закипают в глазах, крикнул, что было мочи. Голос взметнулся ввысь, откликнулся эхом от далеких лесных гребешков, усиленный многократно загремел, низвергаясь с небес. Жеребчик навострил уши, заржал тоненько, призывно, и Андрей рассмеялся. В голове застучала одна единственная и простая мысль. Какая это радость — жить! Он бросил повод и побежал. Под ногами хрустел ледок и желтая отава, и всюду, насколько хватал глаз, ощущалась чистота и целомудренность. Конь, взбрыкивая задними ногами, умчался вперед и на секунду встал, вскинул голову. «Эй!» — закричал ему Андрей и замахал руками. Эхо простреливало пространство, голос звенел и осыпался на землю вместе с морозной иглой. Но вдруг кто-то отозвался. В лугах кто-то был, и живой человеческий голос пробивался сквозь холодное эхо с небес. Андрей на мгновение замер, вслушиваясь, а жеребчик помчался к скирдам и неожиданно перевернулся через голову, наступив на повод.